Интрижка или судьба? Второй сезон. Знакомство с участниками. KeepleTrail.com. Материал Трианы Беннер. Дата первой публикации — 5 июля. Дамы и господа, снова наступило самое долгожданное время года — лето. Чудесное, изумительное лето. И вы знаете, что это значит. 5 новых парней и 5 новых девушек поселятся в одном загородном доме и все лето напролет будут флиртовать. Встречайте новый сезон шоу «Интрижка или судьба» на ТРН. Драма. Пикантные моменты. Сахарный номер. Приготовьтесь стать свидетелями 8 недель постоянного действия. Во всех смыслах этого слова. В течение лета к этим 10 парням и девушкам присоединятся и другие одинокие сердца. Те, кто стремится обрести любовь и посеять хаос. Листайте дальше и узнайте имена конкурсантов этого сезона. Зоуи, 21. Уроженка Нью-Йорка Зоуи, гениальная виолончелистка, мечтает играть в Лондонском симфоническом оркестре. А еще шикарно смотрится в бикини. Имейте в виду, чтобы завоевать сердце этой талантливой красотки, вам придется постараться. Ленни, 24. Ленни ходит по подиуму в купальнике, работает продавцом-консультантом на полставки и обожает спортивную ходьбу, а все парни Лос-Анджелеса готовы нестись к ней по первому зову. По словам самой Ленни, она готова стать сестрой и подругой другим девушкам. А на нашей Фазенде надеется найти не только любовь, но и новых подруг. Конор, 24. Тот самый Конор. Да, ребята. Можете любить его или ненавидеть, но к нам едет шок-качок Конор. Не просто так все женщины Нэшвилла как будто приклеены к своим наушникам. Этот шумный и дерзкий парень готов навести шороху. Стивен, 26. Вам не показалось? Да, это бывший центральный защитник НФЛ Стивен Прайс. И да, от кубиков его пресса слюнки текут. Столько лет отыграв на поле, в буквальном смысле этого слова, этот парень, такой нежный в душе, наконец-то готов найти любовь. Зик, 22. Зик — модель и личный тренер из Майами. И в реалити-шоу он участвует не в первый раз. Возможно, он уже знаком вам по френд-зоне, ТРН, где он добрался до самого дня предложения. А Криста отвергла его руку и сердце, отправив во френд-зону. И вот он вернулся, надеясь снова попытать счастье и найти любовь. И загореть заодно. Тодд, 22. Тодд занимается продвижением клубов и большую часть времени проводит, наслаждаясь ночной жизнью Манхэттена. Он изменил всем девушкам, с которыми встречался. Но на Фазенде надеется найти ту, от которой не захочется уходить. Кай, 21. Начинающая актриса из Лос-Анджелеса ищет прекрасного принца. Вот только непременно сумасбродного принца. Она слишком молода и слишком горяча, чтобы скучать в отношениях. Не сумеете ее восхитить? На выход, спасибо. Донован, 20. Кому британский акцент? Донован — студент по обмену. Днем изучает изящное искусство, ночью — изящное искусство соблазнения. По его словам, лишь совершенно особенная девушка сможет изменить его и заставить отказаться от распутства. Жас, 22. Жас, она же Жасмин, студентка юридического факультета Нью-Йоркского университета. И она не боится высказать свое мнение. Одна промашка, и вас отправят куда подальше. Она вспыльчива и не дает вторых шансов. Да и зачем с такой-то попкой? Фейт, 27. Продавец канцтоваров из Джорджии? Как скучно, скажете вы. Не переживайте. Еще Фейт модель, и у нее больше 2 миллионов подписчиков. Фейт — самопровозглашенная королева сексапильных фото. И мальчики ее не интересуют. Ей нужен мужчина.